Вархаммер 40 тысяч. Куран Джонатан. Коготь Ворона. Господин губернатор, я вижу грядущие тени. Я вижу кружащих воронов, но за тенями лишь тьма. Человек был напуган и нервничал. И что это значит? Что нам грозит опасность, Розарий? Что наши планы тщетны? Посмотри еще раз, посмотри, настаивал хозяин. Повелитель, я не могу сказать. Подождите, там есть что-то. Тьма рассеивается. Я вижу огонь. Нет, звезду. Она падает в ночи. Падает с небес. Что это значит? Нет, подожди. Исчезла. Я больше ничего не вижу. Тогда старайся лучше. Мы не должны потерпеть неудачу. Слишком много поставлено на карту. Тебе придется защищать меня до тех пор, пока все не закончится. Здесь кругом обман, и я никому не доверяю. Если кто-то осмелится дурно обо мне подумать, я хочу знать об этом. Мы сделали крупную ставку, и я хочу быть уверенным, что ее выплатят. Не волнуйся, когда все закончится, я не забуду тех, кто верно мне служил. Продолжай смотреть, я должен знать, когда победа будет близка. Губернатор Торлин развернулся на каблуках и прошествовал к окнам. Он был небольшого роста, с уверенной, почти чванливой походкой человека, привыкшего повелевать. Он стоял слегка опираясь руками о подоконник и смотрел на свою столицу. Вдалеке он мог видеть вспышки света там, где обороняющиеся отряды удерживали границы города. Триплексное стекло приглушало звуки, но даже на таком расстоянии он видел, как искажается вид из окон, когда непрерывный грохот артиллерии заставлял вибрировать плексиглас. Он не мог сказать, приближаются ли разрывы, но он знал, что скоро стены захватят, и город будет поставлен на колени. Он начал играть с медалями, висевшими на его груди, облаченной в броскую форму, как он делал всегда в минуты раздумья. Розарий, худой, изможденный человечек, закутанный в темную мантию, уставился ему в спину. Молочно-белые глаза, слепые с того самого дня, когда он вступил в адептус астротелепатика, невидящие уставились в пустоту. Он слышал дыхание губернатора, обонял слабый запах напряжения и страха, чувствовал напряженную работу его мозга. Псайкер мог описать его внешность. Настолько хорошо астропат изучил ауру губернатора. Но он не обращал внимания на эти ложные обрывки реальности, а сконцентрировался на образах, доступных его внутреннему зрению. Далеко за окном Розарий чувствовал отчаяние гвардейцев, удерживающих стены. Чувствовал решительность атакующих, их безумную жажду битвы, в то время как они бросались на защитников. Астропат послал пальцы своих мыслей исследовать пути в будущее, подобно усикам, ползущим по путям вероятностей. Он искал ключи к разгадке того, чем все это может закончиться. Искал самый легкий путь к победе, к завершению их планов. Розарий покачал головой в растерянности. Куда бы он ни посмотрел, он видел лишь темноту и звезды, падающие с небес. Вспышка света высоко в небе, посреди оранжевых и красных взрывов плазмы и снарядов, привлекла внимание губернатора. Блики на металле двигаются быстро. Он проследил взглядом за снижающимся объектом, до тех пор, пока тот не исчез из вида, оставив за собой тонкий след выжженного, раскаленного лобовым щитом воздуха.